В этом месте рассказа глаза у Джима стали круглые. Такой варварский способ стирания информации ему бы и в голову не пришел. А дальше все было очень просто. Загрузить новые данные в теперь уже его личный персональный итер не составило труда. Так, население Коммунистической Федерации увеличилось еще на одного добропорядочного члена общества, беспартийного механика Гиви Зурабовича. И пока не появился генеральный ревизор Петр Алексеевич Черныш, никому и в голову не приходило, что Трепанидзе никакой не человек, а самый натуральный гном созвездия Тукана. А как иначе? Раз в Итере записано, что бородатый коротышка — человек, значит, человек. Как говорится, что записано пером. «Да, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек», — изрек Черныш. «Как догадался, что я гном?» — проурчал Гиви, вгрызаясь в мясо. Рыбак рыбака видит издалека. Гиви по каким-то только ему одному известным признакам уже сообразил, что они с Петром одного поля ягодки. А Черныш этого теперь особо и не скрывал. Ревизор оказался липовым, и гнома это обстоятельство очень радовало. «Думаешь, раз оказался в стране непуганных идиотов, то будешь здесь король?» «Ты здесь не один такой», — усмехнулся Петр, отставляя в сторону бокал. «Коньяк, кстати, прекрасный, сам делал». «А кто же еще? 20 лет уже тут парюсь. У меня здесь в одном месте бочек 30 этого пойла прикопано». «И как тебе тут на всем бесплатном живется?» «Лучше не спрашивай». Гном скорчил страдальческую рожу и выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу. До горла ладонь не достала, помешала борода. «Все приходится делать втихаря, украдкой, озираясь. Знаешь, каких трудов мне стоило добыть виноградного сока первого отжима? Страшно вспоминать!» «Гномья водка!» — кивнул Гиви на коньяк. «Здесь всюду под запретом. Да тут вообще все под запретом. Я на базе утилизации потому и обосновался, что место вроде непрестижное. Хозяин свалки. Тьфу! Желающих меня подсидеть и с места турнуть практически нет. И самое главное, жить можно прямо на рабочем месте, что автоматически решало проблему жилья». «Проблему жилья?» — изумился Петр. «Здесь до сих пор существует проблема жилья?» Гном оглушительно расхохотался. «Откуда ты свалился, ревизор, что таких элементарных вещей не знаешь? Здесь очереди на жилье на несколько парсеков растянулись. Некоторые до пенсии своих квадратных метров ждут. А уж какое счастье, когда дождутся целых 9 квадратных метров персонального жизненного пространства. Тут ведь купить ничего нельзя. Тут можно только получить. Кто задницу начальству сумеет подлизать, в очередь внеочередников пристраиваться, а брезгливые и без подлизывания в заднице оказываются. Так до гробовой тоски в общагах ютятся». «А как же основной признак коммунизма? От каждого по способностям, каждому по потребностям?» — изумился Черныш. «Потребности, согласно постановлению 142-го пленума ЦК КПФ, должны быть скромные, ибо скромность украшает человека», — пояснил Джим. «Хоромы твоего папаши о скромности не говорят». «Ну ты сравнил. Он же директор института», — возмутился Джим. «Если бы ты видел дачу первого секретаря...» «Замолкни», — поднял руку Петр. «Суду все ясно». «Послушай, Гиви», — повернулся Черныш к гному. «А не слишком ли ты загостился здесь? Все-таки 20 лет уже прошло. Глубокий космос про тебя забыл давно. Воблин даю, уже стихами говорю. Ну, одним словом, Гиви, не пора ли нам послать куда подальше этот прекрасный, бесплатный коммунизм? Не свалить в родной, прогнивший до тухлятины капитализм? Да хоть сейчас, зарычал гном. Вот только знать бы как. На выезде ГБшники лютуют. Тут всовыванием всякой туфты в итер, потряс он своим идентификатором, не обойдешься. А самому склепать корабль слабо? Подначил гнома Джим. Петр одобрительно взглянул на Йонгу. Это мне слабо! Взорвался гном. Прежде чем Джим нырнул под стол, над головой его просвистел кувшин, расплескивая на лету ароматное пойло, и с грохотом разбился об стену. «Гиви, ты с ума сошел?» — расстроился Черныш. «Такой божественный напиток и об стенку. А тесак на что?» Слова ревизора немножко успокоили коротышку, но он все равно еще кипел. «Ишь мне, слабо! Яйца курица учат! А ну, давай за мной!» Гном решительно поднялся из-за стола. «Куда идем?» — поднялся с кресла Петр. «Юнга, вылезай, боцман успокоился». Из-под стола вылез спавший с лица Джим. «Боцман?» — хмыкнул гном. «А что? Мне нравится. Вообще-то я бортмеханик, но боцман — это круто. Стариной запахло. Пиратский стяг. Соленый ветер, паруса. Какие в космосе паруса? Не удержался Джим. Гном глянул на него, как на больного. Мальчик хочет стать космическим пиратом, пояснил с улыбкой Петр. А про морских пиратов он ничего не знает. Ну да, откуда им? Они тут в Федерации все с головой не дружат. Ты хотел нам что-то показать? — напомнил Петр. — Ага, давай за мной. Гном решительно двинулся на выход, на ходу отдавая команды через итер. — Дроид номер 18 на КПП. Дроиды у гнома были вышкалены. Как только они вышли с контрольно-пропускного пункта, порогу лихо подкатила громоздкая конструкция, отдаленно напоминающая вездеход с мощным бульдозерным ковшом спереди и парой огромных механических рук по бокам. Дроид услужливо распахнул дверцу, скинул на землю трап, и гном, сердито сопя, начал взбираться по лестнице. Черныш, не раздумывая, полез следом. Последним в кабину забрался Джим. «Тринадцатая зона!» — буркнул Гиви, как только все устроились на сиденьях. Дроид убрал трап, захлопнул дверь и сорвался с места. Огромная машина несколько минут петляла по узким проходам среди железных гор космического мусора. Затем оторвалась от земли на пару метров и полетела. «Это чтоб следов не оставлять», — пояснил гном, отвечая на недоуменный взгляд Петра. «С воздуха обзор прекрасный. Не хочу давать шанс ГБшникам мою малютку засветить». «Малютку?» — поднял бровь Черныш. «Скоро ты ее увидишь. Она в особой зоне». Особой зоной сектора 13 оказалась ничем не примечательная груда покореженного металла, не выше и не ниже других, таких же рукотворных металлических холмов. Отличие появилось, когда дроид пошел на снижение к подножью этого холма. Груда металла у основания зашевелилась, приподнялась, открывая проход, и дроид сходу влетел в туннель, ведущий под уклоном в 30 градусов куда-то вниз. Петр оглянулся. Груда металла сзади опустилась вниз, перекрывая вход в туннель, который сразу погрузился в темноту. Дроид включил фары и прибавил скорость. Центробежная сила вдавила всех в сиденье, и Черныш понял, что туннель начал плавно изгибаться, и они уже летят по спирали куда-то вниз. «Однако, а ты даром времени терял!» — уважительно присвистнул Петр. «Спрашиваешь!» — гордо хмыкнул гном.